прихожую. Он поплелся за ней, стал в дверях с газетой в руке. «Что ты там будешь делать 2 дня?» В ней опять закипало раздражение, но она смолчала. Он смотрел, как она приглаживает щеткой короткие седые волосы, как поправляет под пояском блузку, по-солдатски сгоняя назад складки. «Я к тому, что в воскресенье мы пригласили детей. Гарик приедет». «Повторяю, к субботе вернусь», — с досадой выпалила она, всовывая ноги в широкие разношенные туфли на низких каблуках. Иван Михайлович вздохнул, переступил ногами, все так же в одних носках, тапочек не нашел. Как видно, хотел еще что-то сказать, да не решился. Татьяна Сергеевна вышла, грохнув дверью. В ней все еще клокотало после недавней ссоры, когда он шарил в холодильнике и вопил. «Где мой кефир? Зачем ты взяла мой кефир? Ты знаешь, что я не могу без кефира?» А кефир оказался в зеленом полиэтиленовом мешочке, так и стоял в прихожей на подзеркальнике. Он просто забыл его вытащить. Она нашла, швырнула в него бутылку. «Вот твой кефир!» Бутылка не разбилась, только густые белые брызги медленно поползли по пижаме. Такая вот милая сцена. И как я ему в голову не угодила! Она бы, может, и сдержалась сегодня. Но накануне была аналогичная сцена по поводу пропавших сосисок, которые он сам же и нашел потом. Такие сцены, такая жизнь стали ее позором, который она скрывала ото всех, особенно от детей. Неужели это возможно? Прожить целую жизнь, родить и вырастить детей и стать чужими? Зачем тогда была любовь и долгие годы вместе? И неужели так у всех? Или только у меня все так нескладно? Она тряхнула головой, как бы отгоняя ненужные, лишние сейчас мысли, и уже не думала ни о муже, ни о ссоре, а только об Ане и Васе, которые остались ей от молодости и были всегда где-то рядом, неподалеку, и вроде бы согревали жизнь. А теперь и Васи не стало. В троллейбусе подумала, что надо бы и цветы, хоть букетик ромашек, кажется, Васе 40 дней. Но для этого пришлось бы выйти в центре и потом опять лезть в эту давку. Ничего, сходим завтра на кладбище и цветы отнесем. Она вспомнила, как появился он у них в Ивако-госпитале. Маленький, рыжий, веселый, и все шутил. «Потяни-ка меня за уши, может, вырасту». Кучины жили в новой девятиэтажке. На площадке почему-то не было света, и не успела Татьяна Сергеевна нащупать звонок, как дверь открылась. Анна Степановна кинулась к ней, обняла, заплакала. «Ну-ну, будет тебе!» Татьяна Сергеевна хлопала ее по спине, удивляясь, какой узенькой и худой стала спина. Они пошли на кухню. Татьяна Сергеевна выложила на стол свои гостинцы. Анна Степановна молча смотрела на нее, потом сказала: «Ой, Тань, спасибо, что пришла. Ну-ну, не надо». Заглянула в комнату. Анна Степановна, как привязанная, тянулась за нею. Здесь было не убрано, пыльно, пахло вялыми цветами, валялись разбросанные вещи, в вазах и банках так и стояли засохшие букеты. Татьяна Сергеевна вспомнила, как лежал он в гробу с белым веснушчатым лицом в этой вот самой комнате, которую обрежал своими руками. Клеил обои, циклевал паркет, вешал карнизы и люстру. Только пожить в ней не успел. Анна Степановна сидела тогда у гроба мужа с темным и каким-то острым лицом, и все гладила ладонью жесткие, давно поредевшие Васины вихры.